«Значит, Энди все-таки вернулся», — спокойно сказал Рой. «Ну что ж», — он вытряхнул чайные опивки в огонь костра. Джек затоптал огонь и собрался идти дальше. «Ну как, Энди?» — медленно спросил Рой. «Потолстел», — сказал Джек. «Он был в армии». «Должно быть, без гроша?» «Да нет. Я видел, в баре он заказывал выпивку для Сэма. Он и сам теперь, по-моему, пристрастился к бутылке». «Что-нибудь говорил?» Джек понимал, о чем спрашивает Рой. «Да нет, ничего. А собирается остаться?» «Не могу сказать, ты же знаешь Энди». «Он останется», — сказал Рой, «во всяком случае, до моего возвращения». Зная Энди, Рой был изумлен тем, что тот не явился прямо к нему в лес, чтобы объясниться. Энди всегда действовал напролом, по бычьи, атакуя любое затруднение вслепую и об стену лбом. «Как ты думаешь, придет он в лес?» — спросил Рой Джека. «Не знаю», — сказал Джек. «Я говорил ему, что тебя со дня на день ждут обратно в Сент-Элен,